возможности. Это первое. Но я бы хотел, уже переходя ко второй части нашего разговора, я бы хотел отметить следующее, что все-таки центральным звеном вот создания этих всех социальных отношений, условий развития, деградации, пропадания и так далее, является все-таки человек. И, как мне кажется, на сегодняшний момент у большинства людей впечатление о человеке складывается как вот, ну, я тело, мои мысли, тут что-то там бегает, вот это и весь объем человека. Я бы хотел, чтобы мы сейчас вот все вместе все-таки нырнули вглубь человека и попытались еще как бы посмотреть, что это такое, почему я так предлагаю. Потому что если мы понимаем человек, его возможности, его как бы перспективы развития, то у нас открываются горизонты именно в развитии себя как человека. И это, на мой взгляд, очень существенный момент. Так вот, все-таки, что есть человек, Валентин Ильич? Давай, Валентин Ильич, а то молчит уже давно. Застоялись. Что есть человек, с твоей точки зрения? Ну, я с славянской цивилизации, да, я как бы профессор этого направления, поэтому я буду излагать то понимание, миропонимание, которое присуще нам, нашему народу, вот, ученым славянского русского мира. Значит, в нашем понимании человек, он продолжает Господа. Значит, частица Господа, частица Творца в душе каждого из нас. И это определяет онтологию русского человека. Дело в том, что я уже как-то говорил, что для западных людей, для них стяжание материальных благ, власти и наслаждений гедонизма, это исчерпывает вообще сущность человека. То есть человек, вот он как бы низведен вот до этого перечня. Это естественные права, как они считают, закрепленные данные природой. Поэтому вся юриспруденция, все общественное устройство лишь формализует вот эту самую сущность человека. Значит, в онтологической сущности русского человека заложена вот эта творческая способность. Она взялась откуда? Она взялась именно от этой задачи, преобразование вот этих огромных пространств, не покорение их, не выжигание их огнем и мечом, а именно преобразование для пользы людей, для пользы всех, кто населяет эти территории, для всех народов. Вот этот гуманизм, и вот он дает именно вот эту способность решать неразрешимые задачи. Собственно говоря, даже сейчас американцы шутят, что есть русский способ производства. Если, допустим, у японцев, у них на конвейере все детали, все изделия будут абсолютно идентичны, то русский способ производства в американской шутке – это там, где на конвейере выходят все изделия разные. И я хочу сказать, что это можно посмеяться, но с другой стороны, если спросить любого военного летчика, он скажет, что все наши летающие сушки, они все имеют свой характер, каждый имеет свой характер. И они все бесподобные самолеты. Так же, как бесподобные были Т-34, автомат Калашникова, наши эти ЯВСы, ракеты все эти сверхзвуковые. То есть мы тот народ, который всегда был талантлив, неимоверно, аномально талантлив. Ведь вы же поймите, нас же сейчас, да, даже сейчас в Российской Федерации, вот даже с учетом тех реликтовых этносов, которые как бы не участвуют вот в этом как бы активном развитии цивилизационном, да, вот там, допустим, северные народы как гоняли своих оленей 5000 лет назад, так они их и гоняют, как, допустим, люди гор, кавказских гор, как они занимались своими традиционными укладами, так они ими и занимаются. То есть им даже в голову не приходит, скажем, построить там метро или сделать ракетный какой-то комплекс. Вот. Так вот, даже с учетом всего нашего населения, 146 миллионов человек, нас не так уж много для того, чтобы сделать то, что мы делаем. И между прочим, самое сложное изделие, которое сделало человечество за всю свою жизнь, человечество, это подводный космодром на ядерном двигателе. Вот эту вещицу, да, вот ее сделал мой народ, я этим горжусь. А нас не так уж и много, нас всего 146 миллионов. Японцев 120, филиппинцев больше, чем нас. А сделали вот эти уникальные вещи, вот эти прорывы, да, в технологиях, во всем, да, везде. Вот сделал наш народ. Так что творчество – это главное наше качество. Вот чувство справедливости, чувство веротерпимости, вот эта аномальная вот, талантливость, неприхотливость, вот, нестяжание, вот, и вот такое бережное отношение к природе. Вот это вот то, что описывает человека, о котором вы говорите. Понятно. Все. Хорошо, понятно. Леш, на твой взгляд, что такое человек? Человек – это очень интересный, да, совмещающий в себе субстанция, да, где есть и физическое тело, и божественная искра, о чем здесь говорилось. И вопрос, что мы ставим впереди. Mm-hmm. Если мы живем вот, ниже пупка, то это защищаться, обороняться, пропитаться, размножаться. Все, уровень… Первая такой, сигнальная система. Да, троглодит такие, да. Инстинкты, условно-безусловные рефлексы, и все, это все заканчивается. Если мы хотим таких людей порождать, то это цивилизация. И среди них всегда это мордобой, всегда человек-человеку-волк, всегда конкуренция, ну и так далее. Революция обязательно, как же без этого, да, кровопролитие и самоуничтожение. Расхищение природы, потому что у другого больше, мне надо больше. Если мы говорим чуть-чуть повыше, то это уже те, которые осмысляют, а кто они в этой жизни, для чего они в этой жизни. Они уже думают о том, как передать свой опыт детям, самим как-то развиваться. Если мы смотрим еще выше, это уже системы высокого управления, которые понимают, я уже знаю примерно для чего я, какая моя цель. И я хочу, чтобы мой ребенок, мои родственники поднялись выше меня, чтобы я их поднял. Вот это русский мир. То есть не давление, а поднимание своих родичей. И в ладу с природой обязательно жить. И здесь уже уход от конкуренции, здесь уже переходим в достаток. Вот цивилизация всегда – это потребление и конкуренция больше-больше, а славяно-русский мир – это всегда жизнь в достатке. Когда у тебя это есть, то тебе больше не надо. И тогда ты не заришься на чужое добро. И тогда не надо тебе дверь запирать. Просто так приложил, что ты пошел на огород, чтобы знали, да, чтобы коза не забралась там в дом, да, или росомаха там в дом не залезла. И все, достаточно понятно, хозяин где-то в огороде, как поехал на ярмарку и так далее. И высший уровень – это когда ты уже понимаешь первичное божественное свое происхождение, а все остальное является инструментарием для того, чтобы это божественное предназначение выполнить. И вот тогда мы говорим о том, что это полноценный славяно-русский мир. Понятно, хорошо. Олег Александрович, вот вам как бы и карты в руки, вот я бы хотел, ну, как бы, чтобы вы поделились своим пониманием того, что такое человек, и, пожалуйста, коснитесь вот его биологической составляющей. Каким образом человек из биологического вида все-таки становится человеком? Ну так, емко и... Ну, если очень кратко, что человеческий детеныш при рождении, детеныш, почему мы говорим, он человеком становится только среди людей, среди говорящих людей. Потому что если мы ему не формируем речь, до 4-5 лет, если ребенок не окажется среди людей говорящих, то мы его человеком сделать уже не сможем. И примеров этому очень много. Речь как вот метод общения, как метод формирования, как среда общения и позволяет совершать все вот эти вот переходы, которые были сказаны. Только это речевые все взаимодействия, только речевые взаимодействия. Речь – это уникальный инструмент только у человека. Формировался в определенных условиях. Ну, там, я научную часть не буду сюда вводить, но это единственный орган, который есть, отвечающий за речь, он есть только у человека. Это уникальный равнополз, который произошел, когда между зонами слуха и движения, ну, между зонами брака и верника сформировался крышковидный пучок, который позволил нам научить этого детеныша речи. Эволюционно это уникальный был прорыв, он вынужденный был. Спорят разные, почему, зачем человеку была речь, потому что животные многие обходятся без речи, прекрасно. Многие люди без речи обходятся, тоже прекрасно. Вот. Поэтому, ну, мы на эту тему сейчас не будем говорить, но вот она сформировалась. И речь позволила, кстати, ребенка учит говорить мама, это тоже связано с определенной культурой вынашивания ребенка. И первые звуки, которые ребенок слышит, это и формирует его мира, вот эту образность. Потому что мама – источник для ребенка тепла, безопасности, еды. Но это идеальное условие для человеческого вот этого детеныша. КПРФ очень сильно теряет в отсутствии научного метода, что они, ну, сейчас нынешний КПРФ цель построить коммунизм как бы не ставит, даже в программе. Они плачут о прошлом больше. О своем плачут. А вот Коммунистическая партия Советского Союза, когда цель была коммунизм, то там вот научного вот этого аспекта-то не было, что каждый из нас при коммунизме-то жил. Потому что принцип коммунизма от каждого по возможности, каждому по потребности реализован в наших детях и в наших с ним отношениях. То есть он все, ребенок, все пытается, вот все, что он может, он хочет показать, рассказать, сделать. То есть он нас еще и беспокоит этим. Нам в большинстве это и не нравится, его активность. Но все, что ему нужно, мы его обеспечиваем. И вот это вот состояние безопасности, питания, сытости и тепла мамы, то есть вот мама, и формировал, и вот ее образ, ну, как вот мы говорим, глаза, губы во время звука, речи, они формируют вот в религиозном сознании это формирование иконы, формирование образа самого и создание речи, потому что это была уникальная возможность именно. Мама вынуждена была держать ребенка на руках длительное время, и она с ним общалась. И вот этот механизм речевой, он позволил в дальнейшем управлять и уже взрослым человеком. Поэтому для нас до сих пор, вот, нас спроси, то есть для нас мама это всегда безусловно, абсолютно критически невоспринимаемое, самое высшее существо, которое нам дала вот жизнь. И мы к ней относимся не критически, ну, практически всегда. В религии это вот в образе матери, Девы Марии там осталось. Поэтому речь, я считаю, основным фактором формирования человека. Речь – это другая морфологическая структура. Только в этой структуре все вот эти высшие категории, о которых было сказано, они там присутствуют как сверхдоминанта, как сверхцель. Сверхдоминанты – это всегда за границей своей жизни. Сверхцель – это всегда не для себя, а не в себя. Вот поэтому я считаю ключевым фактором, который, вот, ну, как говорят, признаки, выделите признаки. То есть признаком человека, если определять, это не количество там, его пальцев, ушей и волос, волошенность. Это именно речь. И речь уже как культура. Культуру мы определяем – это то, что нужно передать. Вот поэтому речь и культура – речь. Это вот основной фактор или признак, который я бы характеризовал человека. Хорошо, но я бы хотел дополнить еще чем. Вот если даже опускаться на уровень существования человека как его инструмент тела, да, то здесь тоже очень много, ну, всякого рода там, и споров, и других вещей. То есть мы привыкли считать, что тело является биологическим выражением человека. Ну так, условно скажем, да. Но как было отмечено, что даже в теле, ну, я просто приведу несколько цифр, да, вот на сегодняшний день, я когда в школе учился, было 60 миллиардов клеток. На сегодня под 75 триллионов их уже насчитывает клеток человека. Каждая клетка испытывает 6 триллионов реакций в секунду. Каждая клетка получает более 400 миллиардов единиц информации в секунду. Вот. И все это постоянно находится во взаимодействии. Мало того, те же ученые посчитали, что скорость эти движения нервных сигналов от мозга, там, спинного, головного и так далее, ну, который, как было принято, управляет всеми процессами, да, она составляет где-то 100-150 метров в секунду. И когда наложили вот эту скорость на вот эти одновременности сложности всех процессов, то выясняется, что ее крайне не хватает. То есть, получается, есть еще какие-то инструменты, ну, условно говоря, как бы за пределами вот тех особенностей, которые приписывали телу. Вот мы часто говорим о том, что я чувствую, мое тело, мои мысли, мои чувства. Но никогда не ставим вопрос, а кто тот, кто, чье тело, чьи чувства и так далее. То есть сегодня уже есть наблюдения, особенно, допустим, в той же квантовой физике, которые определенно говорят, что сознание человека очень мощно влияет и консолидируется с нечто большим разумным, которое точно так же присутствует в человеке. И вот, на мой взгляд, опять же, из моего опыта, я подчеркиваю, опыта не в том, о чем вы говорили, пациентов много достаточно, вот, а тот, который мне помогал многие задачи в своей жизни решать. Вот. То есть человек, как нам известный, как вот тело, в котором присутствуют все процессы, связанные с метаболизмом, с химией, там, с обменом веществ и прочее, прочее, да, на мой взгляд, это вот кончик иголки по сравнению со всей Вселенной. Вот. Сумма всего, что есть в существовании, объединённое вот этим разумным началом, на мой взгляд, это вот перспектива человека. Это вот здесь он, собственно, по большому счету и начинается. Но я бы еще что хотел отметить. Человек в этой жизни участвует своими мотивационными какими-то порывами, которые складываются из действий, из поступка, из его реакции на себя, на жизнь, на людей и так далее. Ну, то есть то, что составляет его психологически как бы составляющую. Вот. И здесь, хочешь не хочешь, мы вынуждены с этим считаться. И очень часто наши проявления очень далеки от совершенства, от тех вот сущностных черт русского человека, которые мы здесь не раз упоминали, да, то вот это, на это тоже следует обратить внимание. Почему? Потому что вот такие деструктивные реакции человека, которые сформированы, о чем мы тоже сегодня говорили, ну, я бы сказал так, не самым изысканным способом, они точно так же влияют на жизнь человека, влияют на жизнь социума, они формируют личности, так называемые, они формируют ту среду обитания, в которых это все, так сказать, становится доминантой. И нам это очень важно и понимать, и находить те, именно в развитии человека, находить те воспитательные, образовательные способы, закрепленные в традициях, в культуре, чтобы они, ну, вот эту, так сказать, дикость человека как бы трансформировали в человека более развитого, культурного, именно человека с большой буквы. Вот на это, мне кажется, и важно обратить внимание во всех составляющих культуры и тех условий, которые создают условия для развития человека. Вот нам очень важно это все в комплексе понимать, знать и разрабатывать конкретные методики, так сказать, мероприятия. Все, абсолютно все расписано во всех, так сказать, направлениях и добиваться их осуществления. Вот мне бы хотелось отметить, что мы вроде бы говорим, но какую цель мы предлагаем. Вот. Мы сегодня говорили, Алексей упоминал о державе. Да? Для нас держава – это пространство счастливых людей, живущих по самым высоконравственным устоям, по совести, по справедливости и так далее. То есть это вся планета, которая объединена вот этими главными свойствами высоконравственного человека. И мы предлагаем такую цель – возрождение и воспроизводство высокоразвитого народа и создание всей полноты условий для этого. Если так подумать, то она стоит того, чтобы за нее побороться.